Глава 9. За Дронго ответила мать Елены. «Он приехал», — вступилась она за гостя, — «чтобы с тобой поговорить». «Откуда приехал? Кто он такой? Почему ты его впустила?» Молодая женщина явно нервничала. «И что здесь вообще происходит? О чем вы спорите с Русланом? Я уехала только на 2 часа, у нас здесь уже непонятные проблемы. Я больше не оставлю с тобой Руслана». «Он только что вошел. С нашим гостем я одна говорила». Мать Лены была в явном замешательстве. «С Русланом мы потом побеседуем», – твердо сказала Елена и, обращаясь к сыну, добавила. «Иди в свою комнату». «Я хочу знать, что случилось с папой», – решительно заявил мальчик. «Почему вы все от меня скрывали?» «Мы ничего не скрывали», – нервно и быстро произнесла мать. «Думаю, мы не станем выяснять отношения при постороннем человеке. Будет лучше, если ты сейчас поднимешься к себе. Потом мы обязательно с тобой поговорим». Сын хотел было возразить, но, посмотрев на гостя и бабушку, промолчал. Пожав плечами, он вышел из комнаты. Мать молча проводила его взглядом и лишь затем, сняв плащ, положила его на спинку стула. «Вас невозможно оставить одних», – строго сказала она, обращаясь к матери. «Зачем ты пустила постороннего человека и при нем начала обсуждать Амара?» «Мы ничего не обсуждали», – возразила пожилая женщина. «Я только и сказала, что ему давно нужно было взяться за ум». «И об этом не нужно было говорить», – перебила ее дочь и, обращаясь к Дронго, строго произнесла. «Пожалуйста, уходите. Не знаю, кто вы такой и зачем приехали, но я не буду с вами обсуждать дела моего мужа, пусть даже и бывшего. В своих семейных проблемах мы как-нибудь разберемся без помощи посторонних. Не буду доискиваться, как вы нашли наш дом, скажу одно. Сейчас вам лучше уйти. Никаких показаний против Амара я давать не буду и ничего вам не скажу». «Мне не нужны показания против вашего мужа», – возразил Дронго. «Я прилетел сюда, чтобы ему помочь». «Он его адвокат», – пояснила бабушка. «Человек приехал поговорить с тобой, а ты его гонишь. Он мне очень помог с Русланом. Сказал, что отец за границей и что у него возникли проблемы». «Какие проблемы?» Лена нахмурилась. «Налоговые», – пояснил Дронго. «Я подумал, что мальчику не следует знать, в чем именно обвиняют его отца. И объяснил, что из-за искажения финансовой отчетности у Амара возникли некоторые проблемы с налоговыми службами. Когда с детьми говоришь доверительно, они тебя лучше понимают». «Даже если им откровенно врать?» – мрачно спросила Лена. «Даже в таких случаях», – не обиделся Дронго. «Или вы считаете, что мне следовало рассказать вашему сыну всю правду?» Она не ответила. Прошла к столу, села на стул и скорбно произнесла. «О, Господи, как я от всего этого устала!» Дронго терпеливо ждал. «Кто вы такой?» – спросила Лена. «Как вас зовут?» «Меня обычно называют Дронго», – привычно ответил он. «Вы действительно его адвокат?» «Помощник адвоката. У меня есть документы, могу их вам показать». «Странно», – сказала она, глядя на высокую фигуру Дронго, спортивную стройность которой удачно подчеркивал хороший костюм. «Вы не похожи на помощника и вообще на адвоката». «Я помощник только в этом процессе», – пояснил Дронго. «Вообще-то я эксперт по расследованиям преступлений». «Ясно». Она равнодушно кивнула головой. «Садитесь. Я как вас увидела, так и подумала, что вы приехали из-за Амара. Он еще в тюрьме?» «Вы знаете, что с ним случилось?» – спросил Дронго, присаживаясь на стул. «Немного. Мне рассказал один из его друзей, что в Ростове произошло убийство, и Амара обвиняют в этом преступлении. Я поначалу решила туда поехать, хотя мы официально уже разведены, но потом передумала. Если я уеду, нужно будет объяснять Руслану, куда и зачем я уехала. И наш друг сказал нам, что это недоразумение, что Амара скоро освободят. С тех пор не было никаких известий, я не знала, что и думать». Дронго взглянул на мать Лены, и та отвернулась. Очевидно, правду тут скрывают не только от мальчика. Он не знал, как начать разговор. Мать Елены почувствовала его колебания. «Мы все хотим защитить наших детей от неприятностей», — примирительно сказала она. «А Лена — моя дочь». «И поэтому вы не говорили ей про звонки Фатимы?» — тихо произнес Дронго. «Какие звонки?» — удивилась Лена. Ее мать нервно дернулась и укоризненно взглянула на Дронго. «Я-то думала, что вы мне поможете». «Когда звонила Фатима?» – спросила Лена. «Давно», – отрезала мать. «Несколько месяцев назад. Один или два раза. Я не обязана помнить. Раз вы развелись, его родня – это уже не моя родня. И мне не о чем с ними разговаривать». «Вы не сказали дочери, что произошло», – понял Дронго. «Простите, как ваше отчество? Я вспомнил, что вас зовут Галиной». «Не нужно тебе мое отчество», – с непонятным ожесточением сказала женщина. «Напрасно я тебя пустила». Дронго начал понимать, что именно здесь происходит. «Вы меня пустили только для того, чтобы быстро переговорить со мной и выставить за дверь до того, как приедет ваша дочь. Да и то, после того, как я сказал, что приду в следующий раз с милицией. Вам не хотелось, чтобы ваша дочь и внук узнали о том, что действительно произошло в Ростове? А вы знаете, что там случилось на самом деле?» «Что происходит, мама?» – нервно спросила Лена. «О чем он говорит?» «Брешет он! Вот пусть и брешет!» – со злостью крикнула Галина. «Не знаю я, чего он несет!» «Знаете», – укорил ее Дронго. «Вы вообще много знаете и фактически обманули дочь, ничего и не сообщив». Галина скорбно сжала губы. Лена изумленно смотрела на нее. «Мама, это правда?» – спросила она. Та молчала. «Это правда?» – настойчиво повторила дочь. «Чего ты от меня хочешь?» – разозлилась мать. «Сама все от Руслана скрываешь, не хочешь его огорчать. А почему я должна была свою кровиночку мучить? Почему я должна была тебе об этом убивце рассказывать? Чтобы ты все бросила и к нему на позор поехала? Так я должна была поступить?» «Что ты говоришь, мама?» – Лена вскочила со своего места. «Значит, ты все знала и молчала? Почему ты не сказала мне о звонках Фатимы?» «Чего говорить? Как только ее братца повязали, так она сразу всполошилась. Звонить нам стала. Адвокат ее несколько раз звонил. Что я должна была делать? Тебе все рассказать? И Руслану тоже сказать, что его отец натворил?» «Не кричи», – твердо сказала Лена. «Руслан услышит». Они стояли и смотрели друг на друга. Дронго примирительно сказал: «Думаю, всем нужно успокоиться и обо всем толком поговорить». Галина взглянула на него и тяжело вздохнула. «Вот свалился на нашу голову», – с укором сказала она. «Как чувствовало мое сердце, что ты нам беду принесешь, поэтому не хотела я тебя в дом пускать». «Что случилось с Амаром?» – спросила Лена. «Я думала, там обычное недоразумение. Мне было сказано, чтобы я в Ростов не ездила». «Кто сказал?» – спросил Дронго. «Амар», – объяснила Лена. «Мол, если у него будут неприятности, я не должна приезжать в Ростов. А потом позвонил Толик и сказал, что Амара арестовали за убийство, которого он не совершал. Так что особенно не надо волноваться. Толик еще несколько раз звонил и все просил меня не волноваться. Я чувствовала, что там происходит неладное, но ведь Амар сам просил». «Давайте сядем и успокоимся», – еще раз предложил Дронго. Лена рухнула на стул и закрыла лицо руками. Ее мать тоже села, скорбно поджав губы. «Значит, Амар приезжал к вам и просил не волноваться, если с ним что-то случится, так? Я вас правильно понял? Когда это было?» «Несколько месяцев назад он приехал ко мне и попытался что-то объяснить. Я толком не поняла. Он говорил о Руслане, обещал все исправить, просил его простить. Я подумала, он опять хочет помириться. В последние месяцы у нас с ним случались такие временные перемирия, после которых я опять срывалась. Или он срывался. Сейчас я даже не знаю, кто из нас был больше виноват». Она тяжело вздохнула. «Амар сказал, что уезжает в Москву. Обещал вернуться и все объяснить. А потом позвонил Толик и сообщил об аресте Амара по подозрению в убийстве какого-то перекупщика. Толик был уверен, что скоро все разъяснится. Потом Толик звонил еще несколько раз, даже приезжал к нам, но ничего путно не объяснил. Толик – это друг вашего супруга, его однокурсник по институту. Да, они вместе учились, даже жили в одной комнате в общежитии. Толик – Потребеев и Омар. Дружат уже много лет. Толик часто к нам приезжал, еще в Воронеж. Потом к Фатиме приезжал в Махачкалу, сюда, в Киев. Мы к нему ездили в Москву и к его родителям в Новгород. И он вам сказал, что у Омара неприятности. Да, и передал просьбу Омара не приезжать, даже если меня вызовут. Меня так и не вызвали. Но я решила, что Омар хочет сам разобраться с этим глупым обвинением. Дронго взглянул на Галину. Он понял, что повестки до Лены не дошли. Она отвернулась, чтобы ничего не объяснять, а он не стал спрашивать. Да, события принимали неожиданный оборот. «Вы знаете, в чем именно обвиняют вашего мужа?» – спросил Дронго. «Бывшего мужа», – невесело улыбнувшись, уточнила Лена. «Ладно, пусть бывшего», – согласился Дронго. «Но вам известно, в чем именно его обвиняют?» «В убийстве какого-то типа», – достаточно спокойно ответила Лена. «Это все глупости. Омар и мухи не обидит. Думаю, все достаточно быстро разъяснится. И Толик так мне и обещал». «Интересно, почему Потребеев столь настойчиво просил жену своего друга не появляться на суде?» – подумал Дронго. А Галина после слов Лены снова дернулась. На ее лице появилось выражение тревоги, даже испуга. Да, теперь понятно, почему ни следователь, ни адвокат не смогли найти Лену и ее сына. Галина перевезла их сюда, чтобы отсечь от возможных телефонных звонков и повесток, приходивших по старому киевскому адресу. Но говорить об этом не следовало. «Наверное, вас не смогли найти», – сказал Дронго, избегая смотреть на мать Лены. «Меня поэтому и попросили приехать еще раз поискать вас». «Может быть», – спокойно согласилась Лена. «Но я не понимаю, зачем меня искать, если Омар сам просил не приезжать к нему?» «Его обвиняют в других преступлениях», – возразил Дронго. Галина дернулась, будто все еще надеясь не допустить страшного для нее разговора. Она-то явно знала, в чем именно обвиняют ее бывшего зятя. «Раз сам не хотел, значит, так и должно быть», – строго сказала Галина. «И не нужно нам здесь разные страсти рассказывать. Узнавайте, что вы хотите, и топайте до своей хаты, как у нас говорят». «Подожди, мама», – прервала Лена. «Раз меня искали, значит, я была нужна. Но почему меня ищут? Или вы считаете, что я могу помочь вам в этом непонятном деле? Что он еще натворил?» Дронго снова взглянул на Галину. Дочь перехватила его взгляд. «Почему вы все время смотрите на мою мать?» – нервно спросила она. «Или у вас есть свои секреты?» «Никаких секретов!» – не выдержала Галина. «Я ничего не знаю, Леночка!» «Его обвиняют в более тяжких преступлениях», – тихо сказал Дронго. Галина дернулась. До последнего момента она не верила, что он расскажет обо всем ее дочери. Та взглянула на мать, и по растерянному лицу Галины начала понимать, что она упустила нечто важное. «Каких преступлениях?» – спросила она. «Трудно быть богом». Так, помнится, назвали один из лучших своих романов братья Стругацкие. Впрочем, в кино и в книгах, где все выверено, все логично, даже это получается легче, чем в реальной жизни. Вот ему пришлось приехать в другой город и в другую страну, найти бывшую жену человека, совершившего тройное убийство, и рассказать ей обо всем, невзирая на сопротивление ее матери, которая сделала все, чтобы оградить дочь и внука от неприятностей. Как быть в подобном случае? Решать за других, что хорошо и что плохо, или предоставить событиям развиваться самим? Трудно быть богом на чужой планете. И нисколько не легче принимать решения за других на своей собственной. Тем более, что он никакой не бог. Просто он обязан принять решение за себя и за других. «Его обвиняют в тройном убийстве», – безжалостно сказал Дронго. «В убийстве целой семьи. Прокуратура считает, что он застрелил мужа и жену, а затем задушил их ребенка». Галина застонала от гнева. Лена оглянулась на нее, потом посмотрела на Дронго. затем неожиданно улыбнулась дрожащими губами. «Он убил ребенка?» – переспросила она. «Нет, Амар не может убить ребенка, это ошибка. Как они могут даже подумать такое? Где он сейчас? Я должна поехать к нему!» Последние фразы она выкрикнула на пределе. Дронго подумал, что мальчик может все услышать, и хотел было попросить Лену не кричать. Но она неожиданно замолкла и взглянула на мать. «Ты все знала?» – тихо спросила она. «Ты знала, в чем его обвиняют, и скрывала это от меня?» Галина с ненавистью посмотрела на Дронго. «Мне ничего такого не говорили», – нагло соврала она. «Они просили помочь найти тебя, но я им сказала, что ты не хочешь с ними встречаться». Очевидно, дочь хорошо знала свою мать. Она поняла по тембру голоса, что та лжет. «Как ты могла?» – почти прошептала Лена. «Как ты могла скрывать от меня такое?» «Я ничего не знала!» – крикнула мать. «Не кричи!» – твердо произнесла дочь. «Из-за тебя я с ним развелась. Из-за тебя у нас ничего не получилось. Но тебе и этого мало. Как ты могла?» Дронго подумал, что давно не присутствовал при семейных сценах такого накала. Мать и дочь молча смотрели друг на друга. Нет, они, очевидно, говорили, но он не мог их услышать. Только по глазам можно было понять, какой тяжкий они ведут разговор. Немая сцена длилась почти минуту. Первой не выдержала Галина. «Да, я знала!» – с вызовом крикнула она. «Я все знала и не говорила тебе! Ты молодая женщина, у тебя сын растет. Мало того, что этот лезгин тебе жизнь загубил, сколько наших парней в тебя влюблены были, а ты выбрала этого чурку. Я знала, что все так и кончится. Он убийца. Они все там у себя на Кавказе убийцы. У них человека убить все равно, что барана зарезать. Я говорила тебе, что он не пара. И если ты с ним развелась, то почему должна за него страдать и мальчика своего мучить? Кто он тебе? Мало он твоей крови попил, по миру пустил вас сыном, а ты еще хочешь к нему в тюрьму ехать? Совсем голову потеряла?» Она кричала, вкладывая в свой голос всю ненависть, которую может испытывать теща к неудачнику зятю, сломавшему, как ей казалось, судьбу ее дочери. «Наверное, она не очень любит и внука, как напоминание о неудачном браке дочери», – подумал Дронго. «Интересно, где ее собственный муж?» Словно услышав его вопрос, Галина продолжала кричать. «Я вас двоих без отца подняла! Он нас бросил, когда тебе еще 5 лет не было! Как я мучилась! В 3 местах работала, чтобы вас с братом одеть, накормить, образование дать! Думала, вырастет дочка, будет мне в помощь! А ты уехала в Воронеж и выскочила замуж за этого неудачника! Посмотри на брата! Он всего сам достиг! И жена у него хорошая, и дочка ладная! И нас с тобой кормит, дом этот купил! А ты одна осталась. К тебе теперь ни один мужик не подойдет с твоим-то черным выкормышем!» «Не смей так говорить о моем сыне!» – закричала в ответ Лена. «И Амара я любила. Это ты все время мне внушала, что он неудачник. Все время мне в пример ставила моего брата. Коля вот так сделал, Коля вот такую шубу привез своей жене, Коля машину новую купил. Он такой молодец, он семью содержит. И я, дура, тебя слушала, мужа своего все время доставала, про Колю ему рассказывала, а он не такой, как Коля. У него голова золотая, не научился он торговать, не хотел людей обманывать. Не умел он ничего такого, что твой сыночек умеет, вот поэтому ты его и ненавидела. Мама!» – в комнату ворвался подросток и бросился к Лене. «Мама, что она говорит?» «Я правду говорю», – огрызнулась бабушка. Лена вскочила со стула, пошатнулась и схватилась за голову. «Уйдите!» – закричала она. «Уйдите все отсюда!» «Уходите!» – поддержал ее сын, обнимая мать за плечи. Ростом почти с нее он, казалось, готов был заслонить мать от всех напастей на свете. Бабушка снова сжала узкие губы. «Если я вам не нужна, я уйду!» – сказала она. «Живешь за счет брата и его ругаешь! Оставь меня!» Лена заплакала. Галина повернулась и вышла из комнаты. Мальчик и его мать взглянули на Дронго. Он понимал, что после такой сцены разговор не может продолжаться. «Здесь мой мобильный телефон». Дронго положил на стол визитную карточку. Позвоните, когда немного успокоитесь. Мне нужно о многом с вами поговорить. И извините меня за то, что я невольно стал инициатором вашей ссоры. До свидания. Он вышел из дома и пошел по улице, стараясь не обращать внимания на снова зарядивший мелкий дождь. Только через полчаса Дронго повезло найти частника, согласившегося отвезти его в центр города.